Машина Сергея Есенина продолжала отрабатывать аварийный задний ход еще около минуты после столкновения. Поведение лоцмана Краббе было спокойным, его советы и указания продолжали оставаться четкими и разумными. «Застопорите машину, капитан!» — секунд через 30 после удара сказал лоцман. «Не следует сразу вытаскивать форштевень из их борта». «Вас понял», — сказал капитан, застопоривая машины, и одновременно приказал. «Общая судовая тревога! Старшему помощнику на бак! Осмотреть повреждения! Замерить форпики в носовом дип-танке в танке номер один, в льялах трюма номер один!» Старпом побежал на бак. Второй вахтенный помощник объявил тревогу звонками и по трансляции, указав место сбора аварийной партии возле первого трюма, сдал ведение записей суперкарго, который был расписан по тревоге на мостике, и побежал к месту сбора. — Руль можно прямо, — сказал Краббе. — Капитан, все это чепуха, не волнуйтесь. Немного поцарапались, вот и все. — Вы можете связаться по своей рации с паромом? — спросил капитан. — Нет, у них нет воки-токи. А по нашему кораблю? Нет, у них нет 6-го и 16-го канала. Капитан по спикеру приказал старпому на баке запросить паром. Тонут они или нет? Нет ли пожара, если убитые и раненые? Одной из первых его мыслей было вытолкнуть королеву Виктории на берег, если ее положение угрожающее. Но крен у парома не прибывал, как королева Виктории чуть отклонилась от удара в верхнюю часть левого борта, так она и продолжала оставаться. Сцепившиеся суда совершали совместный поворот вправо и, подталкиваемые течением, плыли по курсу собачья нога. Теперь следовало предпринять какие-то меры против возможной посадки обоих сцепившихся судов на камни, которые оставались в очень опасной близости из-за узости пролива Актив-Пас в том месте, где произошло столкновение. Еще очень беспокоил груз в первом трюме. Согласно японским документам на этот груз, он представлял из себя химикалии, которые способны были при соединении с морской водой выделять отравляющий газ типа хлорфосгена. Об этом в силу особых обстоятельств знали только он и фирма-отправитель груза. В 12.12 командир аварийной партии, второй помощник Бурнос, доложил о сборе по тревоге аварийной партии. И аварийная партия приступила к осмотру повреждений. Одновременно на бак были поднесены шторм-трапы, необходимые для возможной пересадки пассажиров с парома. К носу судна раскатили пожарные шланги и были запущены пожарные насосы, так как выяснилась значительная опасность возникновения пожара на борту королевы Виктории. На автомобильной палубе парома были раздавлены автомобили, и бензин тек из них. В эти секунды капитан успел спуститься в каюту, схватил фотоаппарат и вернулся на мостик. С мостика он сделал около 15 снимков картины взаимоположения сцепившихся судов, стараясь прихватить берег в качестве фона, но берега не помещались в кадр. Затем он сам пошел на бак, передал аппарат старпому, приказал сфотографировать повреждения, а сам спросил человека на мостике парома, сколько пассажиров у них на борту и не нуждаются ли они в помощи. С мостика парома человека ответил, что на пароме среди пассажиров жертв нет, судно на плаву и в помощи пока не нуждаются. Капитан вернулся в рубку и сказал лоцману, что жертв нет. — Окей, капитан, — сказал лоцман Краббе. — Советую вам, капитан, все временные моменты указывать с добавлением слов «около», приблизительно. Со временем в таких случаях бывает потом много сложностей. Вы меня поняли? — Да, спасибо, — сказал капитан. Прокурор Джильберт Кеннеди и его жена Элизабет внимательно наблюдали столкновение двух судов. Суть произошедшего не совсем была понятна. Но им казалось, что они ясно видели, что русское судно стало причиной столкновения. Столкновение красного флага, то есть серпа и молота, с кленовым листом немедленно включило в старом прокуроре Кеннеди цепную реакцию политического мышления. Конфликты с большевистскими рыболовными траулерами в прибрежных канадских водах. Международная авиационная выставка, прибытие советских хоккеистов во главе с тренером Тарасовым, понижение туристического интереса к западному берегу Канады, страны французских фирм, блок русских с Де Голлем, каверзы Помпиду, слабость Хитта, грубая игра Никсона, мальчишество Трюдо, вечная гвоздика в петлице премьера и еще тысяча и одна серьезная мысль —